Хафсер работал на верхнем ярусе Карельского улья уже больше 8 месяцев, когда с ним, наконец, согласился поговорить человек из миссии Совета. «Вы работаете в библиотеке, не так ли?» – спросил он. Его звали Бакунин, и он был помощником Эмантина, чей секретарь уже не раз отказывал в письменных просьбах Хафсера о встрече или экспертизе. Косвенно это означало, что Бакунин отвечал за связь с муниципальными властями и канцелярией, и таким образом был частью намного более важного административного механизма. В конечном итоге это привлекло внимание Яфеда Келпантона из Министерства Сигелайта. Да, в библиотеке университариата, но я за ним не закреплен, я здесь временно. «Ах!» – отозвался Бакунин так, словно Хафсер сказал что-то жутко интересное. Краем глаза он просматривал распределительный планшет. И, судя по выражению лица, ему сейчас отчаянно хотелось находиться в любом другом месте, но только не здесь. Они встретились в Кулинахалле на Александеринкату, 66-106. Это было чрезвычайно респектабельное и дорогое заведение с отличным видом на самый высокий ярус коммерческого района. Акробаты и канатоходцы давали представление под лучами послеобеденного солнца, лучи которого пробивались сквозь каркасные солнечные батареи. «Что ж, какова ваша должность?» – осведомился Бакунин. «Элегантные трансчеловеческие официанты с разнообразными аугметическими модификациями принесли им чайник с листьями вурпу и серебряный поднос со снежными пирожными. Мне поручено следить за процессом реновации. Я инфоархеолог. Ах да, припоминаю, библиотеку разбомбили, не так ли? Сторонники панпацификцев во время мятежа взорвали 2 стирающих устройства». Бакунин кивнул. Что-то могло и уцелеть. Совет Улья определенно придерживался иного мнения. Он собирался сравнять участок с землей. Но вы им этого не позволили. Хафсер улыбнулся. Я уговорил ректорат университариата нанять меня на временной основе. В архиве, который все считали не представляющим ценности, мне к этому времени удалось найти 7000 текстов. Отлично, сказал Бакунин. Для вас это очень даже хорошо. Это хорошо для всех нас, ответил Хафсер. Что подводит меня цели нашей встречи. Вы прочли мое прошение? Бакунин натянуто улыбнулся. Признаюсь, нет, не полностью. Я сейчас ужасно занят. И тем не менее, я перелистал его. Пока вы работаете в этом ключе, я буду всегда на вашей стороне. Всегда. Но не понимаю, почему ваши изыскания до сих пор не попали в сферу компетенции положения о летописи и... Хафсер успокаивающе поднял руку. Пожалуйста, не направляйте меня к ведомствам летописцев. Уверяю вас, все мои запросы в дальнейшем будут оставаться неизменными. Но вы ведь явно говорите о запоминании и систематическом накоплении информации, об освобождении и объединении человеческой цивилизации. Нам посчастливилось жить в величайший момент истории нашего вида, и наше естественное право увековечить его. Эту идею поддерживает и всячески продвигает сам Сигелайт. Вы знаете, что он лично подписал положение? Знаю. И насчет его поддержки мне также известно. Я несказанно рад. Но в великие моменты истории люди очень часто забывают об историках. Прочитав ваши тезисы и биографию, сказал Бакунин, я не сомневаюсь, что смогу обеспечить вас высокой должностью в Ордене Летописи. Я могу порекомендовать вас и уверен, еще несколько лиц из подданного вами списка. Благодарю вас, ответил Хафсер. Правда, спасибо. Но я хотел поговорить несколько о другом. Важность работы летописцев нельзя переоценить. Конечно же, мы должны во всех подробностях описывать происходящие вокруг нас события. Конечно, мы должны поступать так ради общего блага, великой славы, потомства. Но я выступаю за несколько более тонкий подход, который, боюсь, мы совершенно упустили из виду. Я говорю не о записывании того, что мы делаем. Я говорю о записывании того, что мы знаем, Я говорю о сохранении человеческого знания, его систематизации, разделении на то, что мы знаем, и то, что забыли. Помощник моргнул, и его улыбка вмиг стала какой-то пустой. Это определенно, простите меня, сэр, но это ведь определенно естественный процесс в Империуме. Мы делаем это постоянно, не так ли? Я имею в виду, мы ведь должны, мы накапливаем знания. Да, но не тщательно и не последовательно. А когда мы теряем источник, вот как библиотеку в Карелии, то просто пожимаем плечами и говорим, вот ведь незадача. Но эта информация не была потеряна, вовсе нет. Я хочу спросить, мы вообще знаем, что потеряли, когда детонировали стирающие устройства? Мы хоть отдаем себе отчет, какие прорехи они оставили в коллективном знании нашего вида? Бакунин почувствовал себя явно не в своей тарелке. «Мне нужен кто-то, кто контролировал бы это, сэр», — сказал Хафсер. Он знал, что у него сейчас блестят глаза, и к тому же он становится чрезвычайно назойливым. Для него не было секретом также и то, что люди очень часто находили такой энтузиазм раздражающим. Бакунину явно было неловко, но Хафсер уже ничего не мог с собой подделать. «Мы, и под мы я имею в виду всех ученых, которые подписались под моим прошением, мы нуждаемся в ком-то, кто смог бы донести эту проблему до администратума, сделать так, чтобы на нее обратили внимание, заинтересовать в ней кого-то, кто занимает достаточно высокое положение и пользуется большим влиянием, чтобы он смог принять меры. Со всем уважением, сэр, я не хочу прожить жизнь, следуя за войсками крестового похода, подобно верному псу, старательно записывая каждую мелочь их бесспорно великих свершений. Я хочу стать свидетелем куда более важных процессов учета человеческого знания. Мы должны отыскать границы известного. Мы должны обнаружить пробелы и либо заполнить их самостоятельно, либо отыскать пропавшую информацию. Бакунин нервно хихикнул. Ни для кого не секрет, что некогда мы знали, как изготовить вещи, которые сегодня не можем воспроизвести. Продолжил Хафсер. Великие достижения технологии, здания, чудеса физики. Мы забыли, как творить вещи, которые наши предки 5000 лет назад считали элементарными. 5000 лет и все забыто. То был золотой век, а теперь взгляните на нас сейчас, как мы копошимся в пепле, пытаясь собрать все обратно. Всем известно, что эра раздора была темным временем, за которое человечество утратило бесчетные сокровища. Но давайте подумаем, вот вы, сэр, вы знаете, что именно мы потеряли? Нет, ответил Бакунин. Вот и я не знаю, сказал Хафсер. Я даже приблизительно не могу сказать, что мы потеряли. Я даже не знал бы, с чего начать. Но послушайте, отозвался Бакунин. Он дрожал так, будто сидел на сквозняке. Мы все время находим новую информацию. К примеру, недавно я услышал, что у нас теперь есть полные тексты всех 3 пьес Шекспира. Хафсер посмотрел в глаза помощнику. Тогда ответьте мне, сказал он. Кому-нибудь известно, почему началась эра раздора? Для начала, как могло случиться так, что мы оказались в непроглядном мраке древней ночи? Хафсер проснулся. Он до сих пор чувствовал запах листьев вурпу и слышал разговоры в Кулинахале, если не считать того, что его там и близко не было. Все это случилось много лет назад и в другом месте. Он просто на мгновение лишился сознания и видел сон. Он чувствовал запах крови и смазочного масла. Он ощущал вонь тел, ароматы грязи и боли. Раны уже так не болели. Он задался вопросом, мог ли Астартес, медведь, вколоть ему какое-то лекарство. Это казалось маловероятным. По-видимому, к боли медведь относился несколько иначе. Более вероятным казалось, что на каком-то этапе мозг вышнеземца просто перестал обращать внимание на боль в отчаянной попытке защитить себя. В отсеке вокруг полки, на которой он лежал, царил мрак. Его конечности были привязаны. Они все еще летели. Все дрожало. Двигатели боевого корабля беспрестанно выли. То и дело их стряхивало от турбулентности. Откуда-то вышел медведь и встал у его носилок. Он срезал опаленные края своей гривы, а оставшиеся волосы стянул кожаной лентой. Его лицо было вытянутым и благородным, с высокими скулами, длинным носом и несколько выступающим ртом, похожим на рыло. Нет, не на рыло, на морду. Замысловатые изгибы коричневых татуировок повторяли очертания лица медведя, подчеркивая его скулы, нос, а также края щек и бровей. Кожа его была обветренной и выдубленной. Казалось, лицо было вырезано из дерева, словно фигурка на носу драккара. Он взглянул на вышнеземца, и тот понял, что Астартес сканирует его при помощи некоего устройства. Затем он щелчком выключил его и убрал. «Мы почти на месте», — сказал он. Переводчик вышнеземца тут же заработал, пытаясь поспеть за речью воина. «Там тебя будет ждать хирург, но то место особенное. Ты знаешь это. Поэтому, если хочешь продолжить, мы начнем». Он потянулся и пальцами вынул вышнеземцу правый глаз.